Аля. Интересно. Скрестив руки и вздернув бровь, уставился на меня отец. И что же ты решила? Я выйду за него. Как можно хладнокровнее и ровнее произнесла я. Но только на моих условиях. На каких еще условиях? Удивился отец. Я не хочу ни слышать о женихе до свадьбы, ни видеть его. Можете встречаться с его семьей, организовывать свадьбу и все остальное без меня, если это необходимо. И до свадьбы я буду заниматься тем, что сама хочу. Вы оставляете меня в покое и не контролируете каждый мой шаг, заявила я, пытаясь выиграть максимум из этой ситуации. И еще, я прошу оттягивать свадьбу настолько, насколько это возможно. Что значит не контролировать? Тут же взвилась мама, вмешиваясь в наш разговор. Она подскочила с кресла, где до сих пор сидела, наблюдая за нашим разговором. Я не могу поверить, что самые родные мне люди, которых я считала любящими родителями, поступали со мной подобным образом. Хотели отдать в руки неизвестного, словно агнца на заклание. Отец поднял руку одним лишь движением, заставляя маму замолчать. «Принимаю твои условия, они вполне допустимы», – согласился он, довольно кивая головой. Он был рад, что добился своего, и неважно, какой ценой. «Занимайся, чем хочешь. Никто не заставит тебя встречаться с женихом. У нас бы это и не получилось. Дамир тоже не горит желанием видеть тебя до свадьбы». «Что? Значит, этот Хакимов тоже не хочет на мне жениться?» Возмущенно выпалила я, теряя все хладнокровие, которое старалась удержать. «Не хочет, но дал согласие. Вы просто два несмышленых ребенка, которые сами не знают, чего хотят. Взрослым всегда виднее, кто к кому подходит и с какими семьями лучше заключать союзы. Так было всегда. Наши родители выбрали нам супругов. Пришло твое время», – рассуждал отец так, словно выбирал кобеля для случки породистой суки. «Еще не хватало, чтобы ты привела домой какого-нибудь оборванца». Негодовала я больше из-за того, что уже дала слово. А зная я раньше, что жених тоже не в восторге. Могла бы что-то придумать, договориться с ним и расстроить свадьбу. Дура! Теперь уже назад дороги не было. На споры и скандалы у меня не было времени. Договорилась встретиться с Ренатом, и я уже опаздывала. К тому же, зная имя и фамилию своего суженого, уже могла его разыскать через соцсети и попытаться встретиться. Я решила не терять надежды и постараться хотя бы попробовать исправить это жуткое недоразумение. Все же я согласилась, не вижу смысла больше поднимать эту тему. «Я ухожу, не ждите», – выпалила я и, резко развернувшись, стремительно направилась к двери. «С сегодняшнего дня я переезжаю в свою квартиру, поживу пока там», – добавила я, уже находясь у открытой двери. «Недвижимости у нас хватало». Мало того, что наша квартира занимала два верхних этажа, в элитном небоскребе за городом находился огромный дом. Но родителям было неудобно тратить кучу времени на дорогу ежедневно. Поэтому загородная резиденция чаще пустовала. Мне же подарили большую двухуровневую квартиру на 18-летие. Я обставила ее так, как мне хотелось, и прожила там всего неделю, прежде чем поняла, что к самостоятельной жизни совсем не готова. Все это у нас появилось благодаря тому, что папин строительный бизнес процветал. Он владел огромным холдингом с тучей дочерних компаний по всей стране. Меня всю жизнь готовили на должность его зама, ну а в далеком будущем и преемника. Поэтому я много времени проводила в офисе с малых лет. И сейчас училась в университете на строительном факультете, вникая в азы. Управленческое дело я посягала параллельно, поэтому совсем не уделяла времени ни себе, не своей личной жизни. Но с этой минуты я решила все поменять. Съехать от родителей, освободить график и наслаждаться свиданиями. Впервые в жизни взять и пожить для себя, тем более, что для этого мне отвели совсем крошечный отрезок времени. Я уж очень надеялась, что на одной встрече наши отношения не остановятся. «Давай я все же заберу тебя», пришло очередное сообщение от него. «Не стоит, я уже села в такси. Встретимся на месте», – напечатала я ответ, глупо улыбаясь. «Я уже жду, не смог удержаться и приехал пораньше». Вздохнула, прижав бездушный гаджет к груди и растянула губы еще шире. Ехала и не верила, что все по-настоящему. В груди от каждой мысли о предстоящей встрече все сладко сжималось. Сердце трепетно дрожало, то быстрее колотилось, то на мгновение замирая. Я считала каждую секунду, которая приближала меня к месту встречи. Казалось, что не смогу дождаться этого момента. Стрелки часов будто специально замедляли свой ход, словно застревая в вязком желе. Мне хотелось их поторопить, таксиста поторопить, земной шар в конце концов. Ждать уже не было сил. Хотелось видеть его, ощущать рядом, смотреть в глаза и ловить каждое его слово. И, наконец-то, этот момент настал. Еще свернув на нужную улицу, я увидела впереди его красивую тачку, на капоте которой лежал какой-то гигантский красный букет. И сам Ренат. Он стоял, привалившись боком к капоту, и смотрел в мою сторону. Такой невероятно красивый, еще круче обычного, что я аж задохнулась от счастья. Из такси выскочила, стоило ему только остановиться. Вовремя успела взять себя в руки, чтобы не помчаться навстречу любимому. И эти несколько шагов, которые я чинно вышагивала, дались мне очень сложно. Смотрела на него. Вот он, стоит рукой подать и можно ухватить. Но нельзя было совсем перед ним расплываться. «Привет!» Улыбаясь, поздоровался Ренат и шагнул мне навстречу. Словно так же, как и я, не мог дождаться. Но, возможно, мне так всего лишь показалось. «Привет!» Чуть слышно отозвалась я, теряясь в глубине его янтарных глаз. Мы замерли на мгновение, останавливая все вокруг. Лишь наши взгляды, глаза в глаза и фонтан чувств, которые можно было в них разглядеть, лишь наши сердца, забившиеся в унисон, стоило остановиться рядом. Только это существовало, все остальное просто исчезло. «При дневном свете ты еще красивее, а я думал, что мне показалось», пробормотал Ренат, разрывая этот волшебный момент. «Поэтому хотел поскорее увидеть меня, чтобы убедиться, что был прав, и зрение тебе все еще не изменяет?» – спросила я, хмыкнув и прикусив губу. «И поэтому тоже», – произнес он, протягивая мне руку. Мы вместе шагнули к его машине. «Это тебе», – произнес он мне монстра, который другие почему-то называют букетом. «Такой огромный, я его даже удержать не смогу», – произнесла я, пугаясь громадины, от которой у меня могла спина переломиться. «Но он очень красивый и аромат восхитительный. Спасибо. Мы его в машине оставим, таскать не придется. И в квартиру я могу тоже отнести», – ухмыльнувшись, предложил Ренат. «Так вот оно что. Так просто решил попасть ко мне домой? Мне нравилась эта игра. Его намеки, мои отговорки. Я никуда не тороплюсь. Догадываюсь, что ты не впустишь. Но могу доставить цветы тебе до двери», – ответил Ренат, опровергая мои догадки. «Этот можно». В тот же миг я представила, как, стоя в подъезде у двери в мою квартиру, мы будем целоваться, не в силах оторваться друг от друга. «Пошли», – произнес он, кивнув в сторону. «Так мы идем в ресторан?» – спросила я, чуть склонив голову к плечу. На самом деле я много думала, куда же меня пригласит Ренат, пока ехала в такси. Переживала, уместно ли будет выглядеть мой наряд. Я рада, что это оказался именно ресторан. Можно поговорить, насмотреться на него так, что до следующего дня хватит. Хотя мне казалось, что это невозможно. Мы ведь только познакомились. Это лучшее место, чтобы пообщаться, узнать друг друга получше, ответил Ренат. Звучит так, словно у тебя на меня большие планы, хмыкнув, пошутила я. Все возможно. Ренат широко улыбался мне. От этого его лицо еще сильнее преобразилось. Раньше я только издалека могла наблюдать за ним. А теперь вот так совсем близко. И не только смотреть, но еще и прикасаться, разговаривать. Это было словно давняя мечта, которая вдруг осуществилась. «Ты ведь учишься в нашем универе?» – спросил он, когда мы уже сели за уютным столиком с невероятным видом на город. Я кивнула. Было интересно, что он скажет дальше. «И как так оказалось, что я не заметил тебя раньше?» – спросил он, обворожительно улыбаясь. «Это у тебя нужно спросить», ответила я, вернув ему улыбку и чуть приподняв брови. «На каком ты курсе?» Снова задал он вопрос. «На третьем». Было интересно, как он напрягал память, пытаясь меня вспомнить и удивленно вздергивал бровями. «Я больше 2 лет был слеп», заметил Ренат, веселя меня. «Хорошо, что ты вчера упала мне на руки, а то так и ходил бы мимо. Но, если честно, была одна вечеринка 2 года назад, когда ты меня заметил». Решила я приоткрыть правду. «Серьезно?» – искренне удивился Ренат. Я кивнула. Было жутко интересно вот так с ним болтать, наблюдая за его реакцией, за изменениями его мимики. «И что же тогда было?» – вкрадчиво спросил он, внимательно меня разглядывая, словно хотел что-то найти на моем лице. «Ты подошел ко мне, мы немного поболтали, потом тебя отвлекли, и ты ушел», – ответила я, ругая себя, что вообще вспомнила про тот случай. «И что потом?» – хитро щуря глаза, с придыханием произнес Ренат. «Потом не было», – заметила я, грустно вздохнув. «Но не мог же я о тебе забыть?» – спросил он недоверчиво. «Мог, очень даже мог». Чуть усмехаясь и кривя в подтверждение своих слов, опровергла я. «Именно так ты и поступил». «Не может быть. Наверное, мне пришлось куда-то срочно уехать», предположил Ренат, чуть сдвигая брови. «Мне тоже так хотелось думать, но чуть позже я видела, как ты уединился с другой», ответила я, разводя руками. «Я был либо слишком пьян, либо слишком глуп, чтобы променять такое золото на какую-то другую», попытался оправдаться Ренат. «И, конечно, хоть и слишком поздно, я прошу меня простить». «Ну, не знаю. Я подумаю, стоит ли так легко спускать тебе с рук подобные грубые поступки». Уже наслаждаясь своей маленькой местью, растягивала слова, проговаривала я. «И что же я должен сделать, чтобы ты быстрее решилась?» – спросил Ренат, протягивая руки через столик, ловя мои ладони. «Ты застал меня врасплох. Никогда не думала, как бы хотела тебя за это наказать, честно призналась. Да и не собиралась тебе говорить о той встрече, просто не смогла удержаться, когда ты сказала о том, что ни разу не заметил меня за 2 года. Это было грубо с моей стороны», – искренне сказал он, глядя мне в глаза. «А знаешь, мне сейчас пришла в голову одна сумасшедшая идея».